Работать. мы откроем множество миров, о которых и не могли мечтать, и обретем много знаний. Мы станем сильными и сможем создавать вселенные. Мы станем счастливыми и узнаем, о чем говорят звезды. Thank you.

через сотни лет люди научатся читать мысли друг друга. Мы научимся ценить свои слова и поступки. Мы научимся путешествовать во времени и обретем много знаний. Звезды смотрят вниз. Счастливыми и узнаем, о чем говорят звезды.